знаешь. Я знаю тебя. Ты возьмешь меня в Америку. Я вижу своего Нгуена, увижу брата. Может быть, я буду преподавать экономику, куплю Кадиллак, буду смотреть Даллас. Примечание. Даллас – многосерийный американский телефильм. Рэмбо рассмеялся. Но когда вспышка молнии осветила ее, он увидел, как умоляюще она смотрит на него. «Ты спасла мне жизнь. Хочешь в Америку? Считай, что ты там». «Ты сделал правильный выбор. Ну, еще бы. Я же отличный малый». Вверху на склоне послышались крики погони. «Нам пора двигаться дальше», — сказал Рэмбо. Они пошли вниз вдоль единственного спуска в долину. Солдаты шли за ними буквально по пятам, и это беспокоило Рэмбо. Вчера, когда за ним гнались, он всячески пытался скрыть свои следы, устраивал ловушки, засады, но они все равно не отстали. Видимо, среди них был отличный следопыт, возможно, лучший из тех, с кем Рэмбо сталкивался в своей жизни. Тайс с трудом сдерживал улыбку. «Да, они прошли здесь, прошли». Он посветил фонариком на промокшую от дождя землю. Сквозь лужу просматривался слабый, почти незаметный отпечаток следа. Ни один из солдат, которыми он командовал, не обратил бы на этот след никакого внимания. А если бы и обратил, то не понял бы его значения. А он понял. И еще заметил, что в 10 шагах вниз по склону стоит согнутый стебелек. Он не сломался, когда по нему прошел американец со своим помощником, а вернулся почти в прежнее положение. По виду стебля Тай понял, что здесь недавно проходили. А вот куча листьев, на ней кто-то поскользнулся. Для тех, кто был рядом, эта куча ничем не отличалась от других. Тай заметил, что глубокий отпечаток следа рядом с кучей еще не успел наполниться водой. А это значит, что его оставили совсем недавно, да, а теперь уже скоро. Яшин приказал убить американца, он убьет, убьет, но смерть его будет медленной. Надо снять с него кожу. Для этого Тай воспользуется ножом самого Рэмбо. Тай вспомнил, как несколько лет назад Рэмбо сбежал от него в первый раз. Тогда он преследовал его в лесу 3 дня подряд. Это была дикая охота, но американец сумел ускользнуть от него. Самое обидное, что американец, будучи болен, все равно перехитрил его и ушел. Начальство Тая было недовольно. А когда дошло известие, что американец благополучно добрался домой, да еще был награжден за свой побег высшей наградой, обида стала нестерпимой. К тому же Тая разжаловали в рядовые и оставили служить в охране лагеря. Но он умел быть терпеливым. Он снова дослужился до сержанта, а самое главное, дал слово, что больше ни один заключенный от него не сбежит. Теперь он использовал любой шанс для обучения искусству следопыта. Где бы Тай ни находился, он связывался с местными охотниками и заставлял их передавать ему свой опыт. Теперь он не позволит себе снова опозориться. Если ему хоть раз еще доведется преследовать беглеца, тот от него не уйдет. Может быть, сегодня, когда он поймает американца, начальство оценит его и, возможно, переведет в Хо-Ши-Мин, который во время войны назывался Сайгоном и считался самым злачным местом. А ведь после стольких лет службы в охране он заслужил перевод в большой город. Тай видел все новые следы 2 человек, убегающих от него в сторону долины, и предвкушал их скорую поимку. На лице Тая появилась садистская усмешка. Этот американец сгубил всю его карьеру, но теперь он же давал ему шанс реабилитироваться в глазах начальства. Уже заближу рассвета, дождь все не прекращался. Быстро пробираясь среди кустов и деревьев, Рэмбо уже мог разглядеть силуэты преследователей. Хо, убежавший рядом, тоже все понимала и бросала на Рэмбо тревожные взгляды. Все было ясно без слов. С рассветом они потеряют преимущество, а погоня уже совсем близко. Если солдаты их увидят,